Ожидание конвоя много времени не заняло. Раутс быстренько сбегал в соседнюю комнату, где оказался телефон, и вызвал автоматчиков. Уже буквально через 5 минут в небольшой по своим размерам холл, куда мы вышли, чтобы не играть в гляделки с пришельцами, набилось 10 человек с оружием наперевес. Мне даже стало как-то неуютно в их компании. Если что, тут сортировать никого не будут. Всех свинцом нашпигуют, а потом уже разбираться начнут. Обошлось без эксцессов. Краузе повел бригаду эсэсовцев пеленать пришельцев, а я с его замом остался в холле. Сонька тоже не пошла, лишь предупредив еще раз, что первым должен обязательно идти инопланетянин, сидящий в последней клетке. Наконец, через полчаса, когда мое терпение уже подходило к концу, вывели первого пленного. Руки крепко связаны за спиной, ноги тоже запутаны так, что пришельцу удавалось идти, только делая очень маленькие шажки. Семенящий гуманоид выглядел очень уморительно, но ситуация к смеху не располагала. Пока первого пришельца не вытолкнули в коридор, второго даже из клетки не вывели. Перестраховываются ребята. Каждому инопланетянину в спину смотрело по 4 ствола. Да и Краузе с Раутсом, я заметил, тоже на всякий случай расстегнули свою кобуру, чтобы случись что, быстрее добраться до оружия. Комендант напоследок отдал распоряжение Айболиту, чтобы тот продолжил разбираться в системе внутренних органов пришельцев, позволяющих им стрелять ртом, и довольный собой патологоанатом скрылся за дверью, вновь явив нам на секунду омерзительное зрелище разделанного тела. Вышли из холла мы только когда в коридор вытолкнули последнего пленника, а первого уже отправили на лифте. Я, наконец, смог вдохнуть полной грудью, пусть не свежий воздух, но, по крайней мере, не пахнущий серой. Пока мы ждали солдат, занятых упаковкой пришельцев, я успел остановить суетящегося Айболита и поинтересоваться причиной странного запаха. Оказывается, это не было сделано специально для облегчения дыхания инопланетян, как я думал вначале. Просто так пах их труп. Ничего человеческого. Даже процесс разложения у них протекает совершенно иначе. Система работала слаженным механизмом. Через 5 минут лифт вернулся, и в недрах лифтовой шахты пропал очередной пришелец с 4 конвоирами. Еще через 5 минут отправился последний из пленников. Наконец, настала и наша очередь. Ноги от долгого топтания на месте начали потихоньку гудеть, ведь день только начинается. 2 минуты скрипа, и лифт замер перед очередной бронированной дверью. Впрочем, здесь нас уже ждали, и как только лифт остановился, дверь распахнулась. Охрана с набившим уже оскомину криком «Хайль!», вытянувшись, замерла, и мы важно прошествовали мимо. Пришельцев с конвойными видно уже не было. Видимо, они получили указания от Крауза, не дожидаясь вести их к лаборатории с артефактом. Вновь потянулись извилистые коридоры тоннеля. Несколько раз приходилось даже идти вниз по ступенькам винтовой лестницы. Наконец, спустившись в очередной раз на новый уровень, мы разглядели ушедшую вперед процессию. Пришельцев поставили лицом к стене на расстоянии 20 метров друг от друга и приперли стволами автоматов. Мы осторожно протиснулись мимо них, почти вжавшись в стену сильно сузившегося коридора, и Краузе несколько раз пнул железную дверь. «Странно, везде звонки есть, а здесь почему не поставили? Электричество вроде бы есть, вон лампочки на стенах светятся». Спросить о странном несоответствии я не успел. Дверь распахнулась, и перед нами возник худющий и совсем еще молодой парень в белом халате. При взгляде на него сразу возникла ассоциация – лаборант. Назвать его доктором или профессором язык бы не повернулся, а для лаборанта он вполне сгодится. Толстенные линзы в его очках делали глаза непропорционально большими, и на его узком лице они смотрелись почти как у инопланетян, с той лишь разницей, что не были антрацитовыми. «Господин комендант!» — вытянулся лаборант и, словно караульный, щелкнул каблуками. «Что ж, военный объект, военные нравы!» «Рудольф!» — слегка кивнул на приветствие Краузе. «Покажи господину штурмбанфюреру и его прекрасной помощнице, найденный на корабле пришельцев артефакт. Ну и расскажи попутно, чего вы успели добиться». «Хорошо, господин комендант», — кивнул Рудольф и повернулся к нам. «Идите за мной». Лаборант провел нас за очередную дверь, и взору открылось огромное помещение, заставленное столами, большими и малыми приборами, колбами и прочей ерундой, сопутствующей любой лаборатории. А еще здесь было многолюдно. Лаборанты и ученые рангом повыше сидели за столами, сновали между приборами и всем своим видом выражали крайнюю степень занятости. Зал наполнял гул рабочей атмосферы. Рудольф запетлял между столами, попутно рассказывая про их главную находку – инопланетный артефакт. Мы по мере сил старались не отстать и не зацепить случайно какую-нибудь пробирку. Краузе и Раутс шли замыкающими, а инопланетян и их конвой Сонька приказала пока держать в коридоре. Болтовня лаборанта меня интересовала мало. Нам бы просто забрать отколовшуюся часть первого и по-быстрому смыться отсюда. Вот только как? Ну, собрала Сонька в одну кучу инопланетян и артефакт. А дальше что? Выбираться-то как будем? Словно прочитав мои мысли, Сонька едва слышно шепнула. «Действуем по обстановке». Да уж, великолепный план с широкими перспективами. В том числе сдохнуть от перечеркнувшей твою жизнь автоматной очереди. К словам лаборанта я начал прислушиваться, когда мы уже подходили к концу лаборатории, в противоположной стороне которой оказалась еще пара дверей. Выяснилось, что возле него исчезают вещи, закончил он очередную тираду. «Ну-ка, ну-ка», — зацепился я за последние услышанные слова, — «с этого места поподробнее». «Я и говорю», — удивленно покосился на нас лаборант, явно обиженный, что мы его не слушали. «Постояв у инопланетного артефакта 2 дня, любой предмет исчезает. Не пропадает, как мы думали сперва, а просто становится невидимым». «Как определили?» — с умным видом поинтересовался я. «Случайно смахнули со стола колбу с реактивом», — усмехнулся Рудольф. «Крику было...» Я представил, как кто-то проливает на себя невидимый реактив, разъедающий кожу, и ничего смешного в этом не заметил. «Дальше что было?» «Дальше», — пригладил русые волосы лаборант. «Унесли невидимые осколки в соседнюю лабораторию. Там они проявились спустя 1 час и 11 минут. Потом со многими вещами экспериментировали. Пропадает все, но вне зависимости от времени нахождения у артефакта, вещь проявляется ровно через 111 минут». «Обрати внимание», — толкнул я Соньку в бок, — «одни единицы». «Ага», — согласно кивнула она. «Что?» — остановился лаборант, повернувшись к нам. «Вы что-то знаете? Так не молчите! Мы столько уже бьемся с ним, а результатов практически нет, и... Рудольф!» — грозно дернул следовавший позади Краузе. «Штурмбанфюрер без тебя разберется, что нам следует знать, а что нет». «Извините», — потупился лаборант и открыл дверь, пропуская нас в следующий сектор с тем же нагромождением столов, приборов и персонала. «Что вы еще хотели знать?» «Люди не пропадали?» — опередила меня Сонька. «Нет, а должны были?» Вновь удивленно остановился Рудольф, но, вспомнив окрик коменданта, стушевался. «Простите, не мое дело». «Отчего же?» — поощрительно похлопал я его по плечу. «Ваше, наше, всего рейха!» «Перефразирую вопрос. Над людьми эксперименты проводили?» «Пока только планируем», — сник лаборант. «Еще с предметами не все до конца ясно». Мы, наконец, прошли через зал лаборатории и остановились перед очередной дверью. «Там мы его и храним, чтобы больше ничего незапланированного не пропало». «Весьма предусмотрительно», — похвалил я нашего провожатого и сам потянул за ручку двери. Вопреки моим ожиданиям, за дверью оказалось не замкнутое небольшое помещение с артефактом посередине, а еще одна лаборатория, только немногим меньше пройденных. Рабочие столы стояли исключительно по периметру, а артефакт находился действительно в центре помещения, прямо на полу. Невзрачный серый шарик размером с апельсин. Я, возможно, бы и не заметил его так сразу, но в тот момент, когда открывал дверь, наконец почувствовал его зов. А еще именно вокруг него сейчас, о чем-то разговаривая, стояло 5 человек. Наше появление стало для них сюрпризом и, судя по лицам, не очень приятным. Впрочем, Рудольф тоже, по всей видимости, не ожидал их здесь увидеть. «Вацлав, что ты здесь делаешь?» Первым отошел от удивления наш провожатый и направился к кучковавшимся в центре людям. Мы по инерции двинулись следом. «У тебя же вчера смена была. Ты отдыхать должен». Видимо, наш лаборант был кем-то большим, раз имел право задавать такие вопросы и требовать на них ответы. «Мне пришла в голову одна идея, и я решил ее проверить». Названный Вацлавом человек направился нам навстречу, разорвав круг из стоявших над артефактом людей. «Вот собрал свою группу. Проверяем». По мере приближения Вацлава, я, наоборот, все больше замедлял шаг, вглядываясь в его черты. Лицо казалось знакомым. И когда Рудольфу до Вацлава оставалось не больше 3 метров, я, наконец, узнал его. Капитан Старыгин. мысли сразу рванули в спринтерскую гонку, начав с банальной «Откуда он здесь?». Дальше больше и, наконец, оформились в логическое «Это странники». Вацлав и Рудольф сошлись, а мы с Сонькой остановились метрах в пяти от них. Она, конечно, его узнать не могла, потому что и не видела никогда, но провела со мной достаточно времени, чтобы понять, что творится что-то неладное. Комендант с помощником недоуменно замерли позади нас. Лаборант что-то втолковывал Старыгину, но тот неотрывно смотрел на меня, лишив призрачной надежды быть неузнанным. Лицо Старыгина дернулось и моментально покрылось сетью мелких морщин. Рудольф недоуменно отшатнулся, но остался на месте. Глупый, ему бы бежать подальше. Но ощущение вседозволенности, обусловленное победоносной кампанией страны и взятие в плен даже инопланетян, наложило свой отпечаток на действия лаборанта. Я судорожно начал расстегивать кобуру с пистолетом, мгновением позже к этому приступила Сонька. Еще спустя пару секунд неуверенно начали тянуться к своему оружию Краузе с Рауцем. Лишь лаборант, завороженный метаморфозами на лице Вацлава и не видевший наших телодвижений, продолжал неподвижно стоять и смотреть на своего подчиненного. Тем временем мелкие трещинки на лице Старыгина расширились, и он, словно собака после купания, весь затрясся и замотал головой. Во все стороны полетело мелкое крошево, бывшее только что лицом Вацлава. Рудольф инстинктивно прикрыл голову ладонью с растопыренными пальцами, но бояться ему надо было отнюдь не летящих осколков. Когда Старыгин перестал трястись и разбрасывать свои ошметки, перед нами предстал оборотень, явив на свет серую оскаленную пасть с острыми клыками. Я к тому времени уже расстегнул кобуру и почти вытащил на свет Браунинг с так предусмотрительно вложенными серебряными пулями. Как обстояли дела у Соньки, я не видел, так как мой взгляд был прикован к действиям оборотня и тому, что творилось за его спиной. А там не происходило ничего хорошего, так как оставшиеся четыре лаборанта из смены Вацлава вслед за своим предводителем принялись сбрасывать с себя человеческое обличие. Спасло нас то, что я так предусмотрительно остановился за 5 метров от лже Вацлава. Ну и Рудольф, стоявший на его пути, тоже сыграл свою роль, земля ему пухом. Коротко взмахнув огромной серой лапищей снизу вверх, оборотень легко раскроил лаборанта от пупка до шеи. Движение второй лапы, и уже мертвый Рудольф отлетает к стенке, переворачивая стоявшие там столы со стеклянными колбами. В следующее мгновение оборотень уже прыгал в нашем направлении. Сколько ему надо шагов, чтобы добраться до нас? 2? 3? Неважно. Пистолет уже направлен в его сторону, и я мягко нажимаю на курок. Справа гремит еще один выстрел, в замкнутом помещении громом бьющий по ушам. Возникает ощущение дежавю. Усилием воли сбрасываю с себя предательское оцепенение и стреляю второй раз, но оборотень, так и не набрав большую скорость, уже падает на пол, простреленный серебром в сердце и голову. Сонька, как обычно, сработала выше всяческих похвал. Тем временем еще 4 оборотней, закончив свое превращение, кинулись к нам. Позади вступили в игру Краузе и Рауц, но я-то знал, что их выстрелы хоть и производят много шума, но не оказывают на оборотней ровным счетом никакого эффекта. Это если вплотную, до очереди, а так только глушат меня. Эх, дать бы им по обойме с серебряными пулями, да времени нет. Оборотни уже преодолели половину разделявшего нас расстояния. Их движения приобрели стремительность и стали смазанными. «Цельтесь в голову!» — крикнул я немцам, надеясь, что они услышат мой крик сквозь грохот выстрелов и примут к сведению. Это, конечно, не убьет несущихся к нам тварей, но и не останется незамеченным, как попадание в любую другую часть тела. 4 пистолета загрохотали непрерывно, сливаясь в автоматную очередь. Я видел, как тела оборотней дергаются, замедляя стремительный бег. Как падает один, за ним второй, но их было слишком много для меня с Сонькой. На пугачи коменданта и его зама надежды не было. Я перевел ствол на третьего монстра и понял, что прицелиться времени уже нет. Выстрел куда придется, и бросок в сторону я сделал одновременно. На ноги словно обрушился локомотив. Меня развернуло, и я покатился по полу, думая только о том, чтобы не выронить пистолет. На заднем плане слышались хлопки выстрелов, крики и грохот ломающейся мебели. Врезавшись спиной в стоящий у стены стол, я наконец завершил свой полет. Быстро сориентировавшись в пространстве, попытался вскочить, но застонав, повалился на пол. Ноги отказывали держать тело, отдавая сильной болью. Тем временем ситуация изменилась. Один из двух немцев бежал к двери, отбросив пистолет в сторону, а второй, неподвижной куклой, лежал на противоположной от меня стороне комнаты. Различить, кто из них кто, я не успел. Взгляд натолкнулся на распростертую на полу Соньку, лежащую на спине. Пистолет в ее вытянутой руке сухо щелкнул, словно вынося ей приговор, и последний из оставшихся в живых оборотней победно взревел, начав неторопливое сближение. Конечно, куда ему спешить? Противник повержен, противник бежит. А вот черта с два! Зажав пистолет обеими руками, я тщательно прицелился и надавил на курок. Получай, тварь! Пуля попала в затылок, разнеся полчерепа, а я чуть опустил ствол и всадил оставшиеся 3 патрона в широкую спину зверя. В наступившей тишине оглушительно хлопнула дверь сбежавшего немца. Сонька вскочила на ноги и кинулась ко мне, на бегу пытаясь вставить в пистолет новую обойму. Я с трудом встал на четвереньки, прислушиваясь к своим ощущениям в нижних конечностях. Вроде бы боль постепенно отступает. «Ты как?» — присела она рядом и вогнала, наконец, запасную обойму в рукоять пистолета. «Нормально», — поморщился я. «Помоги встать». Опершись на ее плечо, я с трудом встал и удивленно развернулся ко вновь хлопнувшей двери. По спине пробежал предательский холодок. «Ведь мой пистолет до сих пор пустой». Сонька тоже вскинула руку, беря на прицел вход, но это оказался только что сбежавший немец. Зачем-то вернувшись, он теперь стоял к нам спиной и сильно тянул закрытую дверь на себя, кого-то не пуская. Только теперь я расслышал длинные автоматные очереди, доносившиеся из-за двери. Звукоизоляция была просто изумительной для своего времени. Мы с Сонькой недоуменно переглянулись, и она опустила руку с пистолетом. Оставив Соньке на плечо, я пошатнулся, но на ногах устоял. Сломано ничего не было, и это главное. Достав запасную обойму, перезарядил так и не выпущенный из рук Браунинг. «Краузе, что там?» — окликнула Сонька немца, и я отрешенно подумал, что значит тряпичной куклой у стены валяется Вильгельм Рауц. «Я не знаю!» — срываясь на визг, прокричал, не оборачиваясь, комендант. «Там мертвые!» Последнюю фразу он произнес именно вопросительным тоном, словно сам у себя спрашивая, уверен ли он в том, что видел и что говорит. Мы с Сонькой вновь переглянулись. Что еще за мертвые? Откуда? Неужели мало оборотней? С трудом переставляя негнущиеся ноги, я поплелся к так и лежащему посреди зала артефакту. Сонька, как могла, подстраховывала меня, время от времени оборачиваясь к державшему дверь коменданту. «Что вы там копаетесь?» — прокричал Краузе. «Я не смогу их сдерживать вечно!» Не слушая его вопли, я поднял с пола серый шар и вздрогнул, чуть не выронив его. По телу пронеслась волна тепла, мигом выгнав всю ломоту из ног и шум из головы. «Ты чего?» — не осталась незамеченной моя реакция для Соньки. «Подержи», — вместо ответа попросил я и протянул ей артефакт. «Что-нибудь чувствуешь?» «Нет», — неуверенно протянула Сонька. «Что ты почувствовал?» «Господин Штурмбанфюрер!» — донесся до нас истеричный голос коменданта. «Помогите мне!» «Действительно, надо помочь!» Кое-как запихал я шар в карман кителя. «Пошли!» «Вечно ничего не объяснишь толком!» — обиделась Сонька, но все же настаивать не стала, понимая, что сейчас не время. Я направился к коменданту, пройдя мимо лежащего в груди деревянных и стеклянных обломков Рауца. Поднял его пистолет и быстро обыскал труп на предмет запасных обоим. Обойма оказалась всего одна, но, как говорится, на безрыбье и рак рыба. «Расскажи подробнее, что ты там видел?» — подошел я к Краузе, держа на прицеле дергающуюся дверь, из-за которой доносились крики и стрельба. «Сколько их там?» «Вся лаборатория!» — истерично выкрикнул комендант. «Они все мертвые! По ним стреляешь, а им хоть бы хны!» «Хреново!» — задумался я. «А стреляет кто?» «Не знаю!» — комендант поднажал, и начавшаяся было открываться дверь вновь закрылась. «Когда я там был, кроме мертвецов, никого не было!» «Может, оставленная с инопланетянами охрана?» — предположила Сонька. «Больше некому», — согласно кивнул Краузе. «Ближайший пост с автоматчиками в соседнем секторе, так что, если кто и позвонил, прибудут сюда минут через 5». «Значит так», — принялся излагать свой план. «Сейчас отпускаешь дверь и отходишь за наши спины. Стрелять будешь только тогда, когда кто-то из нас начнет перезаряжаться. Целься исключительно в голову. Все ясно?» Комендант кивнул. «Пошел!» Оставшаяся без сдерживающего фактора дверь резко распахнулась, и одетые в белые халаты зомби по инерции подались назад, умудрившись даже повалить пару тел. Это дало время прицелиться и нашпиговать ближайшего мертвеца несколькими пулями. Минус один. И сразу же минус два. Сонька тоже великолепно справлялась с поставленной задачей. Оставшихся в Сонькином пистолете патронов хватило, чтобы завалить еще одного мертвяка, и она принялась перезаряжаться. Хорош Браунинг, да патронов в магазине маловато. Мне с двумя стволами было полегче. Как и договаривались, едва Сонька принялась перезаряжать свое оружие, начал стрелять Краузе. Но то ли практики у него было маловато, то ли руки от нервного потрясения дрожали, так или иначе, мазал он, наверное, каждый второй выстрел. Вновь вступил в игру кулачок, а Краузе принялся перезаряжаться. Неужели весь магазин стрелял? Вот транжира! Тем не менее, ему удалось утихомирить одного из мертвяков, да и я успокоил еще парочку. Открылось свободное пространство, и я сумел разглядеть творящееся на другом конце лаборатории. Действительно, стреляли бравые ребята из охраны инопланетян, оставив тех под присмотром всего четверых человек. Я крикнул им, чтобы стреляли в голову, но из-за грохота выстрелов меня не услышали. «Бежим!» — крикнул я и первым рванул в образовавшийся просвет между мертвецами. Посредине комнаты пространство казалось свободным. Все мертвецы разделились на две кучки, одна из которых наседала на автоматчиков, а вторая ломилась к нам. Так что, прорвавшись сквозь оцепление, мы опрометью бросились к быстро редеющим под автоматным огнем зомби. Впрочем, опрометью это громко сказано. Очень сильно мешали перевернутые столы и стеклянные осколки. Да и под шальную пулю попасть не хотелось. Но все же это было явно быстрее потянувшихся по пятам мертвецов. На середине комнаты я вспомнил, что там, за дверью, возле которой отстреливались автоматчики, находится еще одна лаборатория, в которой тоже были люди. О чем это говорит? Только о том, что если там были такие же ожившие мертвецы, и немцы, временно их успокоив, прорвались сюда, то нам может сейчас стать очень худо. Сглазил. Или накаркал. Это как угодно. Но почти сразу, как только успела оформиться мысль о плохом, оно случилось. В дверном проеме мелькнул дерганный силуэт, и ближайшего автоматчика разорвал напополам выскочивший с тыла мертвец. Во все стороны брызнула кровь, заляпав почти с ног до головы отстреливающихся по соседству солдат. «Метьтесь в голову!» — вновь крикнул я и всадил четыре пули в голову ближайшей твари. «Тылы смотрите!» Приказы исполнять они умели. Двое повернулись к двери, сразу встретив очередью еще один, и так уже истыканный пулевыми отверстиями труп. Трое продолжали начатое дело, стараясь теперь стрелять исключительно в голову. Дела пошли быстрее, и зомби один за другим начали оседать на пол. Я оглянулся. Большой размер комнаты сыграл нам на руку. Оставленные позади мертвецы еще не добрались и до середины. Мои пистолеты наконец тоже опустели и, издав жалобные щелчки, замолкли. Пришлось лезть в карман за запасными магазинами. Краузе четко помнил указания и сразу открыл стрельбу. Пока я перезаряжался, Сонька, Краузе и трое автоматчиков завалили всех мертвяков. Двое солдат, прикрывающие тылы, рванули в дверной проем и расчистили нам стартовую площадку. Мы вбежали в новую комнату, и я облегченно выдохнул. Раскиданные и расстрелянные зомби только-только начинали приходить в себя, и на ногах стояло не больше пяти экземпляров, да еще парочка ворочалась на полу, намереваясь встать. «Уходим! Не задерживаемся!» рявкнул я и, показывая пример, кинулся вперед, на ходу расстреляв идущего встречным ходом мертвяка. Никого уговаривать не пришлось, и спустя минуту мы вывалились в коридор. Не знаю, то ли мертвецы были ориентированы на меня с Сонькой, то ли на артефакт, но в коридоре оказалось все спокойно. Ни один мертвец сюда не вышел. Все ломились к нам. Заметно нервничавшие солдаты, оставленные приглядывать за пленниками, дернулись было, но, узнав своих, успокоились. «Уходим!» — вновь приказал я, а проходя мимо одного из инопланетян, уже тише добавил. «Хотите жить? Держитесь нас!» Вообще странные они какие-то. Как коровы на убой. Их туда — они идут. Их сюда — все равно идут. И ни слова. Все молча. Должны же понимать, что смертники. А тут такой шанс был. Оставили под присмотром всего четверых бойцов. Так ведь и вас трое. Руки связаны. Зубами рви. Тем более, что во рту пистолет. Нет, стоя. Обратный путь показался мне бесконечным. Набившие оскомину коридоры и повороты нагнетали обстановку нехорошими думами. А ну как сейчас из-за поворота еще одна толпа зомби или того хуже оборотни. А может, странники припасли нам на десерт и вовсе что-нибудь каверзное. Обошлось. Но нервы были на таком пределе, что мы едва не завязали перестрелку со спешащей навстречу подмогой. «Отставить!» «Отходим!» – заорал я, и наша группа, смешавшись со вновь прибывшими, потекла к спасительному лифту. «Остаетесь прикрывать, затем поднимайтесь сами. начал раздавать указания солдатам, пришедший в себя комендант, когда мы добежали до лифта. Пока железная кабина, скрипя, словно старая несмазанная телега, тяжело поднималась наверх, я едва себе ногти не начал грызть от мыслей, планов и переживаний. А как там трос? А доберемся ли до входа в лабиринт? А выгорит ли наше предприятие? И все в таком духе. Поэтому вывалился я из мрачной кабины лифта, словно заблудившийся в пустыне путник, нашедший оазис, быстро и целенаправленно. Наверху база уже вовсю кипела потревоженным муравейником. Кто-то куда-то бежал, кто-то что-то нес, заводились машины и мотоциклы. К моему немалому удивлению, около самой лифтовой стояла наша бронированная машина, облокотившись на капот которой курил трос. Увидев наши взмыленные лица, он щелчком отправил окурок в сторону и сел за руль. «Быстрее!» «Так, господин Краузе», — повернувшись, начал я давать указания коменданту, пока тот еще находился под впечатлением пережитого. «Пришельцев я забираю. Мне в прикрытии выделите один мотоцикл. Базу сворачивайте как можно быстрее. Все, что не успеваете взять, взрывайте к чертовой матери. Лифтовой это тоже касается». «Но...» — начал было комендант, но только сплюнул и махнул рукой. «Хорошо, забирайте. Глаза бы мы их не видели. Одни проблемы». И уже громче. «Шольц, берешь двух бойцов и вот за этой машиной, пока они тебе не скажут, что свободен. Бегом!» «Есть!» — отсалютовал унтер-офицер и побежал к стоявшим неподалеку пяти мотоциклам с бойцами. Сонька быстро нырнула на переднее сиденье, а я подтолкнул связанных пришельцев. «Быстрее!» Кое-как втиснулся на нерассчитанный на такое количество человек и не человек сиденье и захлопнул дверь. «Жми трос! Сонька, нож из бардачка подай!» Сонька протянула немецкий десантный нож, и я быстро освободил пришельцев от связывавших их веревок. Ну и нервы у них. Даже не вздрогнули, когда я к ним с ножом потянулся. А вдруг пырну? Когда мы выезжали за ворота, за нами уже пристроился мотоцикл с тремя бойцами и прикрепленным к коляске ленточным пулеметом. Сразу стало как-то не по себе. Машина хоть и бронированная, но проверять на своей шкуре все же не хочется. Надеюсь, немцам ничего подозрительного в голову не придет. «За дорогой лучше следи», — посоветовал я пялившемуся в зеркало заднего вида на инопланетян тросу и повернулся к пришельцам. «Успокойтесь, мы друзья». «Как договаривались, на запад», — уточнил трос, и я кивнул. «Мы догадались», — неожиданно подал голос один из пришельцев. «Найти хоть какие-то отличия между ними у меня так и не получилось, поэтому был ли это тот самый, которого мы увидели первым, или один из спящих, я сказать не мог». Голос был немного глуховат, словно доносился из глубокого колодца. Я вздрогнул. Сонька недоуменно обернулась. «Но кто вы?» «Мы из будущего», — решил ничего не скрывать я. «Далекого?» — уточнил пришелец. «Буднично так, словно мы ему сказали, что пришли из соседней деревни». Впрочем, тогда бы он, наверное, удивился сильнее. 70 с небольшим лет, — прикинул я в уме цифры. «Всего 70 оборотов планеты вокруг светила». Все так же бесстрастно повторил за мной инопланетянин. «Интересно, у них эмоции как-то по-другому выражаются? Так вроде он цвет не менял, хвостом не вилял. Или его действительно так трудно удивить?» «Странно, наша цивилизация стоит на шаг впереди вашей, но мы даже на чуть не приблизились к разгадке временных перемещений. Как вам удалось?» «Это долгая история. Не стал я пока рассказывать о помогающих нам представителях иного пласта реальности». «Тогда другой вопрос», — не стал настаивать пришелец, словно уже и забыл о предыдущем. «Наши братья вступили с вами в контакт?» «Нет». «Плохо», — переглянулись пришельцы. «Значит, нам суждено умереть здесь, не увидев родины». «Ну, почему же?» — развеселился я. «Приятно чувствовать себя всемогущим и помогать братьям по разуму, считающих себя на шаг впереди». «Посмотрим еще, кто из нас впереди. Мы знаем, где в нашем времени стоит ваш корабль». «Да?» Удивление все же прорезалось в голосе инопланетного собеседника. Впрочем, оно было столь мимолетным, что я даже засомневался. Может, показалось? Вновь бесстрастные интонации. «Хотя это не важно, он все равно неисправен». «Это мелочи», — махнул я рукой. «Считайте, что починить его в наших силах». «Думаешь, они смогут?» — догадалась о моих планах Сонька. «Они утверждали, что могут все», — пожал я плечами. «Вот и проверим, насколько они всемогущи». «Я так понимаю, что технически ваша цивилизация даже спустя 70 лет не способна нам помочь», — вновь заговорил пришелец. «Тогда объясните, кто такие они, которые могут нам помочь». «Не знаю, захотят ли они, чтобы вы о них знали», — засомневался я. «Поэтому давайте, наверное, пока оставим их инкогнито». «Как угодно». Пришельцы замолчали, и мы некоторое время ехали молча. «Сверьтесь по карте», — подал наконец голос Трос. «Туда хоть едем». Сонька достала из бардачка карту местности и развернула ее у себя на коленях. А я попытался хоть чуть-чуть поудобнее устроиться. Вчетвером на заднем сиденье было на редкость неуютно сидеть. Благо, хоть инопланетяне не страдали тучностью, и по нашим меркам, можно было даже сказать наоборот, больны анорексией. «Можно хотя бы узнать, зачем вы нас спасли», — вновь подали голос пришельцы, распираемые любопытством. Впрочем, возможно, я зря им приписываю человеческие качества. Кто их знает, исходя из чего они задают свои вопросы? «Откуда узнали о нас?» «Да мы, собственно, вас-то до кучи спасли», — решил ответить я им чистую правду, чтобы особо не зазнавались, и кое-как достал из кармана серый шар. «А вообще, мы здесь за этим». «Интересная вещь», — согласился пришелец и протянул свою четырехпалую руку, намереваясь принять артефакт из моих ладоней. «Не тут-то было. Не для того мы стольким рисковали, чтобы вот так взять и отдать его. Мало ли что у них на уме. Нам еще в наше время доставить надо». Скукожившись, я с трудом запихал шар обратно в карман кителя. «Интересное», — автоматически согласился я, закончив ныкать артефакт. Только тут до меня дошел смысл сказанного. «А вам она чем интересна? Может, все это время второй и компания водили нас за нос? И это не какие-то там отколовшиеся части, а элементы какого-нибудь древнего механизма? Или вообще что-то такое, на что и фантазии-то моей не хватит? Стоит послушать мнение более развитых в техническом плане товарищей». «Живая материя», — коротко ответил пришелец, словно я должен был знать, что это такое, и сразу воскликнуть что-то типа «Ах, ну да, как я сразу не догадался». «И?» — многозначительно замолчал я. Инопланетянин издал какой-то хрюкающий звук, означающий не то сарказм, не то разочарование, и начал объяснять, что он имел в виду. «Ваша цивилизация научилась работать пока только с поверхностными свойствами веществ. Воду замораживать, металл плавить. Но все вещества состоят из более мелких частиц. Вы их открыли, но работать с ними пока не научились». «Атом, что ли?» – догадался я. «Уже научились». «Да, конечно», – сбился пришелец. «Вы же из будущего». «Так вот, следующим шагом станет расщепление атома на более мелкие частицы, которые будет не так просто обуздать, и вас ждет ряд проблем и, возможно, катастроф». «И это пройденный этап», — вновь похвастался я. «Электроны, нуклоны, знаем». «Знать знаете, а работать с ними наверняка не умеете», — осадил меня пришелец. «Помимо лежащего на поверхности знания, всегда есть скрытые возможности, которые не так просто разглядеть и еще труднее применить на практике. Но не об этом речь. Нуклоны состоят из кварков, а те, в свою очередь, из еще более мелких частиц. Наша цивилизация это открыла давно, но, как и ваша, на атоме мы застопорились на поверхностных свойствах. Лишь совсем недавно было открыто, что эти мельчайшие частицы обладают разумом. Все чисто на теоретической основе. Никаких доказательств. Представляете, что мы испытали, найдя такой большой элемент, обладающий разумом? Это перевернет нашу науку». «Не думаю, что вам поверят на слово», — засомневался я. «А доказательства останутся здесь, на Земле». Честно сказать, я сильно рисковал, называя вещи своими именами. А вдруг у них свои планы на артефакт? Задавят сейчас втроем меня, а потом и за Троса с Сонькой примутся. И пикнуть не успеем. По крайней мере, я, зажатый словно килька в банке. Оставалось надеяться на здравый смысл пришельцев, которые должны понимать, что мы их единственный шанс вернуться на родину. Но здесь тоже был подводный камень. Фашистам они уже доверились, и что из этого вышло? Ничего хорошего. Могли плюнуть на всех и начать действовать силой. Неизвестно еще, что у них в арсенале есть помимо стрельбы ртом. «Нам поверят», — опроверг мои опасения пришелец. «У нас отношения построены на других принципах». «Зачем вы вообще к нам прилетели?» – неожиданно влезла в разговор Сонька, перестав возиться с картой и показывать Тросу, на какой развилке куда свернуть. Ехали мы уже минут 30 и миновали два блокпоста. Никто нас останавливать не собирался, лишь провожая долгими взглядами. То ли была установка проверять только въезжающих, то ли на нас счет уже позвонили. Надеюсь, что на последней заставе, которая уже замаячила на горизонте, тоже проблем не возникнет. «Простая разведка», — ответила на Сонькин вопрос пришелец. «Вот зараза, ведь и не понять, врет или нет». «Облет территории». «Понятно», — явно не поверила отвернувшаяся Сонька. «Но ничего не поделать, у каждого свои секреты». «Может, правы были немцы? И вернее было бы бритвой по горлу и в колодец? А то сейчас вернутся домой, расскажут, что тут горстка воинствующих туземцев со слаборазвитой технологией, и здравствуй, оккупация! Прилетит куча зелененьких человечков и раскатают в блин. Впрочем, хотели бы, давно раскатали». Тем временем наша машина без проблем миновала последнее оцепление вокруг секретной базы и углубилась в мелколесье, петляя по ухабистой дороге. Мотоциклисты позади машины продолжали глотать пыль, но не отставали. «Трос, прибавь газку», — посоветовал я. «Надо к ночи успеть добраться до входа в лабиринт». «Нашел автобан», — проворчал Сонькин брат, но все же немного ускорился. Еще через полчаса лес стал гуще и вплотную подступил к дороге. Тело к этому времени совсем затекло и отдавало пульсации крови в ушибленных ногах. Я поерзал, но лучше не стало. Еще полчасика и привал. Решил я, наконец, не видя другого выхода. Разомнемся минут 10. «А с немцами как быть?» — уточнила Сонька. «Ничего», — хмыкнул я. «Пусть едут. Ни к чему излишняя кровожадность». Но полчаса нам не дали. Уже когда я высматривал в окно какую-нибудь симпатичную полянку, где можно недолго отдохнуть, убрав машину с дороги, под днищем что-то бумкнуло. Ориентация в пространстве пропала сразу. БМВ подбросило и завертело вокруг оси, калашматя нас о жесткие стены. В ушах звенело и выло, слышалась отдаленная трескотня немецкого пулемета и чей-то крик. Все закончилось за пару секунд. Вновь послышался взрыв, прервавший трескотню пулемета и добавивший гула в ушах. А затем наша машина грохнулась на крышу, вышибив из меня дух, а заодно и приложив макушкой о затянутую замшей железку. Аут.